ныне здесь обрядшие сами себя. Естество вашего вскрытости — тишина. Уловимый ветерок от моря, переход от лета осень, прохлада. Чуть подергиваются глаза, душа в трепете. Внутренние миазмы, оголенности, червоточины, жизненные переходы от спячки в осознавание. Действенность перемены, путь света, где вновь и заново рожденные. Погружаемся, смотрим в пламя, остроконечности костерка, сжигаются пауты, обрываемые коря. Внутрях сопостраиваем четкость, простраиваем орбиты. Моя дорога, где вижу цельным в полноте себя, что есть истина, где фальшь зримая, роняем слезу. Внутренние зажимы, спадает чернота. Погружаемся в глубину, расслабляемся, зрим самих себя изнутри. Сердцевина, куда идет окрас, радуга, соединение духа и души, легкость телесного обрамления, курган, парение среди ветров, роза вечности, вкруг меня хранители, упоение волны, неги, звезды кружащие, среди них моя тропа, здесь обретение пути, находящее в действенном ритм, звук. Обрываем патрубки, каналы, привязки, обнуляем договора, нет жертвы тирана, нет того дитя, есть обрамление в нужности, четкость, обозримость. Жизнь новая, как и волна, в приливе вошла. Принимаю себя, чувствую, ведаю, путь явственен. Раскручиваю спирали, диагонали, совмещаю линии, выход из лабиринтов, ситуации. Знаю и реализовываю во всем себя, позволяя, принимая следование на борту моего корабля, где мои спутники, воля, чистота любви и семьи, остальное лишь паруса и ветра порыв. Расслабляемся, принимаем четкость видения, прорабатываем в линиях, в связующих темпах, характерность развития, темп гармоничности. Волны за волнами смывают, очищают пробельности, идет заполнение за место темноты и серости, высвобождая свое пространство, напитываем четкостью, легкостью, различными диапазонами. Коловраты по осям, по сторонам раскручиваются, создавая нужность в определенностях. Конфигурации торсионных полей дают высвобождение кристаллическим структурам, в родовых ветвях заполняют. Трансформировать перекосы, выравниваем пути тонких тел. Горизонталь, вертикаль. Спадают палубочные купола, треск и шорох. Разрывы молнии очищают, наполнение телесного каркаса идет. Поток соединяется. Входим в расширенность частотного потока. Старая одежда, помыслы, неверие, отчуждение, порабощение. Паразитическое сгорает, дается и силы, и мощь. Энергообмен с простроем и земле. Через наши поступи, через наши чаяния, через действия ритм нового. Каждый возвернулся к свету. Ярила напереди, купала помогает зайти в тот пьедестал, где каждый раскрутил жернова. Жизнь и все, действие навязчивое стало реальностью. Клетки зардели, по-новому клубок вьется. Многое изменилось в вашем восприятии. Догорает костер, искорки. Каждой в отдельности взято новый мир, космос. Удораживающее состояние. Подергивается его осиная луковица. Кожа чутко улавливает новые энергии. Внутри идет заполнение светом, солнечное сплетение, как реактор начинает совмещать, распределяя потоки. Все организуется, переносим родовые ветви в нашу жизнь, события, ситуации. Проживаем внутри себя просмотра яркости. Словно мозаика и спектры собираются воедино. Зрите все, как получается. Начинайте с веры и подъятия самих себя. Надежда — это и есть стремление. Стремление к тому, что забыли, кто вы есть. Теперь каждый, словно спектр луча, идет на внешнем. Выстраиваем и принимаем жизненные ситуации. До лета каждый уже подходит к зримому. Включаются потоки, родовые хранители, роданы, леги, боги, энергии, земля, космос. Все отображает вас самих возрождения. В добрый путь.